пришел. Вот. Наш такой вот... О, у нас еще один человек. Нежданный. Вот, наш такой вот курс, посвященный индоевропейским и, в принципе, европейским религиям. Докатился до Скандинавии древней. И, значит, ну, я думал, что лекции за там... Сначала думал 2-3, вот, но сейчас вот пошла речь, что, видимо, будет 4 этих лекции все-таки. Одна сегодня и 3 после 12 мая, также по пятницам. То есть 3 недели в конце мая, вот 3 пятницы будет как бы... Основная эта часть как раз ударная придется туда. Вот, это такие организационные моменты, которые, если кому-то интересно... Вот, в общем-то, скандинавскую религию, как и любую другую религию, можно рассказать как за одну пару, коротко, быстро и искрометно, так и за много. Но здесь вся штука в том, что я заранее прошу вас прощения, что вот эти занятия по Скандинавии могут вам показаться особенно занудными. Объясню почему. Дело в том, что я занимался этой темой именно по Скандинавии очень долго, наверное, лет 10, но никогда не читал лекции. То есть я писал, читал, читал, писал, но лекции по Скандинавии никогда не читал. Я, по-моему, один раз я прочел одну лекцию там кому-то, вот, где в самых общих чертах там вот, рассказал какие-то, делал доклады на всяких конференциях. Это само собой, это понятно, но вот именно в форме лекции я этот материал еще никогда не давал. Поэтому я не знаю, откровенно говоря, насколько это будет интересно, потому что вот передо мной лежит 175 страниц написанного материала, и с одной стороны я буду многое читать, ну, в общем, короче говоря, еще раз, может быть скучно. Вот, правда, это абсолютно... Хорошее начало, очень вдохновляет. Для меня важно было предупредить, потому что, ну, еще раз говорю, как вот... Вот так получается, что то, что ты знаешь хуже, рассказать проще. Потому что ты вот, как в том советском фильме, ляпаешь, но ляпаешь уверенно. И все, и проблемы нет. А когда ты знаешь в какой-то теме больше, и ты знаешь, что там вот по каждому, просто по каждому слову существует 10 разных мнений, и ты их, в общем, держишь в голове, и ты не можешь сказать это слово, заявить, там, каждый образ в мифологии скандинавской имеет длительнейшую традицию интерпретации. Вот, и просто ляпнуть и все уже не получается. Начинаешь лезть в интерпретации, и вы понимаете, что можно там какую-нибудь одну корову Аудумлу рассказывать минут 20. Вот, всем будет очень-очень скучно, но что поделать, это вот реальность, она такова. Вот. Но сначала несколько таких вводных слов. В принципе, все эти занятия, которые вот будут, все 4, ну, сегодня вот так 50-50, но остальные 3, они будут посвящены даже не просто скандинавской религии. Скандинавская религия или скандинавское язычество, дохристианская религия древней Скандинавии, штука очень-очень размытая. Говорить о том, что существует одна религия Скандинавии, или что у германо-скандинавских племен была одна какая-то системная религия, вот она была и все. И ее можно вот так рассказать, как можно рассказать зороастризм, там, как можно рассказать худо-бедно, ну, греков даже и то трудно рассказать, но все-таки можно. Вот, здесь с этим труднее. То, что мы имеем, это прежде всего... Те данные, которые до нас доносят Эдда, вот то, что написано в Эдде. Но при этом все понимают, что то, что написано в Эдде, это не есть скандинавская религия. И перед вот тем, как начинать разговор о скандинавской религии или религиях, нам с вами нужно будет поговорить, собственно, об источнике, откуда мы вообще знаем, и что мы можем сказать об этой религии. И все же, по сути дела, Эдда доносит до нас только самый последний, более или менее в системном виде, Эдда доносит до нас только самый последний этап скандинавской религии. И этот самый последний этап скандинавской религии, а Скандинавия христианизируется в 1000 году, ну, она не сразу, вообще христианизация Скандинавии очень длительный процесс, был и очень кровавый, очень, значительно более кровавый, чем, скажем, христианизация Руси. Христианизация Руси была не всегда радостной и добровольной, но никакой особенно такой какой-то густой и страшной крови здесь не было, а вот в Скандинавии была. И то, что творил Карл в Скандинавии, ну, в общем, страшная вещь, страшная вещь. Вот, так вот, та религия, которую исповедуют викинги, собственно, религия викингов, вот то мировоззрение, с которым, то мировоззрение, с которым идут эти люди, а вы знаете, что эпоха викингов, в общем, штука знаменосная во всей Европе и страшная для всех христианских монастырей, всех христианских стран, когда какой-то в один момент почти на Европу и на вполне мирные христианские поселения стали обрушиваться один за одним группы норманнов, ну, этих северян, которых, да, вот их так и называли, люди севера. Вот, и причем эти набеги отличались потрясающей ожесточенностью, но это не был при этом захват территории. То есть викинги, входя там в поселение, не оставались там жить, не было цели никогда. Миграция не была целью. Формально и по внешним, по всем вот таким свидетельствам, викинги приходили для того, чтобы награбить и уйти. И, в общем-то, цель награбить вроде бы рисуется как единственная. Но вкапываясь вот в этот самый последний этап скандинавской религии, в то, что принято называть культом Одина, вот, и о чем мы и будем, в общем, говорить вот сейчас и потом еще 3 недели в мае, вот, становится понятно, что викингами, возможно, не все, да, я... безусловно, не всеми, многие викинги действительно туда ходили банально за золотом. Вот. Но была и другая цель. У набегов викингов была и другая цель. Причем цель, которая кроется именно вот в этом культе Одина, в самой фигуре Одина. И наши разговоры, они в основном будут именно о нем. В какой-то степени, потому что он... глава пантеона так называемых скандинавских богов, потому что он Альфёдор, потому что он как бы всеотец, это так дословно и переводится, потому что он, как говорит Снорри, отец всех людей, всех богов. Но среди скандинавистов стало нормой подчеркивать, что вот это место, тотальное место Одина, как главного бога всей Скандинавии, всей, ну, всех, в общем-то, норманов, всех скандинавов, эта штука вторичная. Что изначально не Один, возможно, был главой пантеона богов. Что среди богов, так называемых асов, есть и другие, более архаичные персонажи. А Один, наоборот, отличается и сложной структурой, это очень сложный образ Одина. Вот, и хотя по всему видно, что он очень древний, что Один восходит явно к индоевропейцам, что у Одина не одна, а целый ряд параллелей в Ригведе. Но тем не менее, вот это возвышение Одина почти повсеместно считается вторичным явлением. Ну, я вам сказал, что сначала мы коснемся источников, то есть вообще откуда мы узнаем о религии Скандинавия. То, что мы имеем на руках, по большому счету, мы имеем 3 вещи. Археологию, да, это то, что сохраняет земля, и это очень важный источник. Мы имеем мифы, которые кодированы в Эдде, прежде всего. Эдды, вы знаете, 2. В русской передаче, в русской науке принято называть и делить Эдду на старшую Эдду и младшую Эдду. В европейской науке обычно говорят поэтическая Эдда, подразумевая старшую Эдду, и Эдда Снори, либо прос Эдда, то есть прозаическая Эдда. Сейчас по поводу датировок, когда, что, я чуть позже скажу. Итак, мифы мы обретаем там, в Эдде, но кое-что мы получаем из Адама Бременского и из Саксона Грамматика. Не так много. И там мифологические сюжеты завуалированы. По сути дела, черпать мифы из Саксона Грамматика, но это точно то же самое, что черпать историю из Махабхарата. Это очень трудно, но возможно. Возможно. Что явно они там лежат, это видно и по именам, и так далее. Ну и, наконец, третий источник, откуда мы получаем и можем получить какие-то сведения о религии, это саги. Саги. Саг неимоверно много. На русском языке, ну, я не знаю, дай бог, половину представлено, но не больше, мне кажется. И когда в сагах, безусловно, материал, который рассказан в сагах, это вот народная действительность, это вот народные предания, это народные, как бы сейчас сказали, суеверия. То есть это вот какие-то рассказы, которые ходили в народе, какие-то вот, вот там-то видели того-то, вот он там помер в кургане, вот там ходили и видели, вот он там такой вот, и он вышел из кургана и сказал вот то-то. Но во всех этих, в общем, байках полусказочных можно выудить необходимую информацию для того, чтобы заглянуть как бы в богословие культа Одина. Ну и, наконец, особняком стоит то, что принято называть скальдической поэзией. Оттуда тоже можно почерпнуть кое-какие сведения, хотя сама скальдическая поэзия штука жутко загадочная, совершенно непонятная. Вот так вот сходу ее читать трудно, все время приходится заглядывать в словарь, потому что вся поэзия скальдов строится на так называемых кеннингах. Кеннинги – это что-то наподобие метафоры. Ну вот, например, есть слово «корабль», но скальд не скажет «корабль», он скажет «конь моря». Вот это кеннинг. И списки этих кеннингов безумны, их очень много. Вот, и из-за этого чтения скальдической поэзии очень трудно, потому что там ничего не сказано впрямую. Там, понимаете, там конь моря плывет там, по крови великана, и пойди ты вот так сходу пойми, о чем идет речь. Вот. Но тем не менее, и оттуда можно выудить информацию вот, о религии Скандинавии. Почему я вот так говорю, выудить информацию о религии? Дело в том, что религия – это ведь не миф. Мифы мифами. А религия – религия. В религии мифы занимают более или менее лаконичное место. И когда в религии, скажем так, когда мы можем знать о какой-то религии, какую-то религию знать досконально, подробно, то в самой лучшей ситуации, в которой мы можем оказаться, мы можем сказать, что миф есть не что иное, как некая подоплека ритуала. Сам же по себе миф кодирует какие-то религиозные идеи. То есть вот есть религиозная идея, она кодируется мифом, и по этому мифу совершается ритуал. Вот такая, это было бы в идеале, если бы это можно было бы восстановить все. Но, естественно, когда мы говорим о скандинавах, о германцах, то в дудке там все совсем не так. Что такое Эдда? Старшая Эдда, например. Во-первых, старшая Эдда неоднородна. Она делится на песни там, о богах, песни о героях. Но по самым, я бы сказал, оптимистичным предположениям, самые древние куски Эдды должны, вот именно вот когда она сложилась, да, вот старшая Эдда, так называемая, датируется, ну, 8 веком, по Рождеству Христову. Но при этом ясно, что то, что рассказывают, те сюжеты, которые рассказывают эдические песни, их можно найти в Ригведе. То есть, соответственно, эти сюжеты проделали очень долгий путь, прежде чем попасть в эдическую песню и зафиксироваться в этой эдической песне в таком поэтическом, я бы сказал, в поэтической, вот, замкнутой, да, жесткой форме. А так это и 9, 10, во многом 11, 12 века. Тут ведические песни старшие. Что касается Снорри, то Снорри — это отдельная история. Это вообще христианин 13 века. Кстати, замечательное явление, которое еще нужно осмыслить. Он, будучи христианином, решает создать своего рода систему скандинавских мифов. Он перечитывает старые доступные ему песни, перечитывает многих скальдов и сводит мифологию скандинавскую в некую, ну, более или менее последовательную систему. И здесь хороший вопрос, собственно, что в этой системе от Снорри, то есть что он туда своим умом внес, как он восстанавливал эту систему, он же это делал сам. Потом нельзя забывать, что он христианин. Многие вещи он просто мог мыслить уже по-христиански, хотя, в общем-то, видно, что он все равно вот, по духу, в нем много язычества, в нем много старого. Но скандинависты не склонны доверять особо Снорри. Его постоянно тыкают носом, говорят, а вот это он явно взял у христиан, допустим. Может, это и не так. Приходится доказывать порой, что это не так. И спорить, и говорить, что это у Снорри никак не влияние христианства, что там вот выудишь пару фрагментов откуда-нибудь из 8 века и покажешь, что вот они были и до христианизации, что это языческая штука, это не Снорри придумал. Но подозрение за Снорри остается всегда. Вот, он всегда как бы под этим подозрением. Именно потому, что христианского времени автор. Вот. Ну и, наконец, собственно, Эдда и Снорри приходят к нам из Исландии. А в Исландию они попадают, естественно, из Норвегии. То есть вот эти сюжеты, они попадают туда из Норвегии. Эдда, прежде чем сложиться, проделала довольно длительный путь. И, наконец, вы понимаете, что ареал расселения германцев, он же не ограничивается только Исландией и Норвегией. Нет, это и Швеция, это и Дания. Вот, и Саксон Грамматик пишет о датчанах, о датских реалиях, и поэтому, может быть, Саксон Грамматик даже ближе к религии вот именно викингов и понимает религию викингов, может быть, и лучше, чем исландцы. Почему бы и нет? Вот. А германцы есть в Англии, то есть, наконец, они есть в Германии. Поэтому и какого-то единства найти очень трудно. Ну и потом еще... И мне хочется, чтобы вы это поняли. Это очень важно понять. Прежде чем вообще там говорить, начинать разговор там о богах, о мифах, нужно понять, с чем мы сталкиваемся. Когда вот мы касаемся мифа в Скандинавии, то я вот вам приведу пример, ну, пожалуй, вот театральной жизни. Ну вот, когда вы приходите смотреть спектакль, то вот любой спектакль ставится по пьесе. Есть пьеса, по ней ставят спектакль. В идеале соотношение пьесы и спектакля должно быть таким же, как соотношение мифа и ритуала. Потому что ритуал тоже ставится по мифу. И миф тоже является подоплекой ритуала. Но на деле мифы Скандинавии – это не пьесы. Получается так, что вот есть пьеса, по ней поставили спектакль, кто-то этот спектакль посмотрел и пересказал другу. Насколько далеко пересказ другу в Твиттере отстоит от Антона Павловича Чехова? Ну, понятно, что далеко. Но мифы, вот те самые, которые доносят Эдда, это именно пересказы в Твиттере. Это не ритуальные тексты, по которым ставились ритуалы и совершались ритуалы. Нет. Это народные пересказы, которые люди смотрели, слушали. Понимаете, вот человек видел когда-то этот ритуал совершаемый. Он понимал, что под этим ритуалом лежит вот такой-то миф. А еще он видел сам ритуал, что жрец вот делает вот это и вот это. И вот это все он пересказывает, и из этого потом складывается песня. И современный скандинавист берет эту песню и думает, ё-моё. С тем же образом, замечательная, например, Хильда Элис Дэвидсон, я ее очень люблю, величайшее царство небесное. Хильда Элис Дэвидсон. У нее какое-то безумное количество работ. Что-то я порядка 200 только видел вот, в библиографии, у меня порядка 10 монографий на полке стоит ее. Вот, она уже ныне покойная, такая вот старушка Хильда, мы ее называем. Прекрасный совершенно человек. И вот она в одной из своих книг, описав представление скандинавов о Вальхалле, пишет о валькириях и Вальхалле, она пишет: а теперь нам осталось выяснить, а они действительно в это верили? То есть вот это всегда остается. Вот да, вот есть мифы, вот из Эдды эти мифы получаются. Они действительно в это верили? Вот это было предметом их веры? Или же все-таки это просто народные песни, которые только по мотивам когда-то существовавшей веры вот, были записаны, дошли и так далее. Второе, к сожалению, гораздо чаще предпочтительнее первого. И среди Эдды, пожалуй, наибольшей авторитетностью пользуется разве что Валюспа. Это прорицание Вельвас, которое принято, песня, которую принято помещать в самое начало старшей Эдды. И то даже в ней обычно видят прям огромные фрагменты, вставки, там, более поздние. Но все-таки Валюспа хоть в какой-то степени там отражает более архаичные, видимо, верования, пласты. Вот, это то, что хотелось сказать в начале, прежде чем говорить, вообще прежде чем начинать разговор о богах. Естественно, я вам уже сказал, что говорить мы будем во многом, и по преимуществу мы будем говорить об Одине. И поэтому большую часть скандинавских мифов я расскажу вам именно исходя из концепта Одина, то есть из того, так как он принимает участие в большей части, ну, в основной сюжетной линии всей скандинавской мифологии, то по ходу я буду их рассказывать. А сначала я вам скажу буквально несколько слов в целом о пантеоне богов. Вот, ну, какие-то такие водные, опять-таки, водные замечания. Скандинавские боги делятся на две группы. Это асы и ваны. По поводу того, а почему они делятся на две группы, что это такое, ну, в общем, спор, как вы понимаете, не прекращается и не прекращается и по сей день. Кто-то, и это очень распространенная точка зрения, считает, что в этом мифе отразились исторические события. В чем там дело? Что вот есть боги асы, есть боги ваны, которые вступают в какой-то момент в войну друг с другом, воюют, эту войну начинает Один, он кидает копье, начинается война, но потом вслед за этой войной они примиряются, и в знак примирения один из ванов идет как бы к асам. И вроде бы дальше, ну вот боги есть боги. Еще раз говорю, очень многие скандинависты считают, что это какие-то реальные исторические события. Прежде всего, есть мнение о том, что в этом предании об асах и ванах, причем еще и те, и другие добрые. То есть это не война богов с демонами. Вот надо понять, ваны не демоны. Просто асы, и к числу асов. Это Один, Тор, Тюр, это небесные боги-воины все сплошь. Даже просто по иконографии, там Хеймдаль, это там Бальдер, ну Бальдер самый тихий вроде как из них, и тот. Тихий-тихий, но не у саксона грамматика. Вот. Вполне себе у саксона грамматика такой же воин, как и все остальные. А ваны по преимуществу это Фрейр, это Фрейд, Ньорд, это боги, которые связаны с плодородием, и в основном. И их почитание – это почитание вот именно, скажем так, напоминающее неолит, неолитическое почитание зерна, земли. Вот, Фрейр – знаменитое изображение, Фрейр – фаллическое изображение. Вот. ввиду того, что Тацит говорит, что, я, в принципе, описывает, что германцы почитают богиню Нертус, а Нертус, в общем, не только по созвучию, но и этимологически соответствует Ньорду, считается, что культ богов ваннов может быть даже и более древним, чем культ богов асов. Там ее носят, Нертус носят на носилках, она там по земле, а потом топят вместе с рабами, которые ее носят. И это все оплодотворяет землю, то есть это дает как бы жизнь. В общем, если совсем условно, если вы в принципе знакомы там, с мифологиями, а я знаю, что многие уже из вас знакомы, то это скорее Нертус, это что-то наподобие Деметры. И считается, что скандинавский Ньорд – это Деметра в штанах, только если хотите. То есть вот, как бы бог, отвечающий за произрастание. Правда, в отличие от других аналогичных богов, там, допустим, Востока, с ним не связано предание о смерти и воскресении, там, вот, об уходе в подземное царство, с этим Ньорд никак не связан, но тем не менее. Так вот, самое распространенное мнение в том, что пришли индоевропейские захватчики, солдаты, а на европейской земле, на германской, скандинавской земле жили обычные земледельцы. Земледельцы поклонялись, естественно, ваннам, а солдаты, естественно, поклонялись асам. И когда первые начали вторжение ко вторым, то началась война. А потом, когда они осели, то они помирились. И религия как бы впитала и тех, и других богов, то есть богов и тех, кто жил на земле, на той же германской земле, да, там же в Дании, в Швеции, в Норвегии, вот кто жил там исконно, вот эти неолитические поселенцы. И на те племена, собственно, индоевропейские, которые, как вы помните все прекрасно, действительно распространялись исключительно мечом и в крови. Вот, и им действительно свойственны боги войны и свойственна теология войны, так называемая. Вот. Они как бы вот подавили, что это некое историческое событие. Этому очень сильно сопротивлялся Дюмезиль. Дюмезиль, вот Жорж Дюмезиль, знаменитейший компаративист, человек, который тоже вот всю свою жизнь положил на реконструкцию индоевропейских религий, в том числе ему принадлежит и знаменитая, не очень большая, но очень значимая в науке книжка, ну я по-французски, простите, не читаю, по-английски это, ну как бы, «Боги северян», вот так буквально. А в каком? В каком? На русском вообще, я вам должен сказать, большая проблема. Я, кстати, забыл сказать, сейчас скажу. Сейчас договорю про Дюмезиль. Так вот, Дюмезиль говорил, что нет, это война асов и ваннов, это явно война некая общеиндоевропейская. Это какой-то миф очень древний, потому что он говорил, он сравнивал войну асов и ваннов с войной римлян и сабинян. Помните, в основании римской, когда Рим был основан, и римлянам не хватило женщин. Вот, и они их натырили у соседствующих. С Сабиняна началась схватка, и тоже там все потом примирились, стали жить вместе, все стало хорошо. Вот Дюмезиль несколько таких мифов нашел, сравнивает их и говорит, что вот нет, асы и ваны. Асов, сам Снори, по созвучию говорит, что асы из Азии. Ну, понимаете, асы – Азия. И это он говорит еще в 13 веке. Были экспедиции под Азов, археологические, пытались там найти какие-то следы вот этих вот воинственных племен. Но все это не увенчалось никаким успехом. Вы спрашивали про русский язык. Значит, что есть в русском языке? Ввиду того, что советская наука была настроена антирелигиозно, у нас в Скандинавии занимались филологи в основном, и до сих пор. Религии Скандинавии в основном занимаются и занимались филологи. Либо общие культурологи. У нас есть замечательные работы в области Скандинавии, но нет работы, которая бы последовательно излагала вот именно религию Древней Скандинавии или там культ Одина. Нет, такой работы нет. Тоже нет. Тоже нет, в том-то все и дело. Книжку Дэвидсон перевели одну книжку Дэвидсон. Я даже забыл, как она называется. Надо посмотреть, сказать, как она называется в русском переводе, как она звучит. В английском Pagan Scandinavia, она так и звучит. А в русском ее как-то перевели очень хитро. Вот. Но тоже это не та книга, в которой она бы последовательно что-то рассказывала. А так, из того, что доступно на русском языке, то это, безусловно, работа Милетинского. В частности, работа Милетинского «Эдда и ранние формы эпоса». Он религию не разбирает, он разбирает Эдду. Но пока он разбирает Эдду, он коснулся в том числе и много вопросов религиозных. Целый ряд работ и статей Стеблина-Каменского. Это был не просто человек в нашей науке, это человечище. Стеблин-Каменский. Он тоже, в общем, он филолог, и вроде бы он разбирает в основном скальдическую поэзию или, в принципе, древнескандинавскую литературу или там миф, но в этих разборах он не был религиоведом, но у него была классная религиоведческая интуиция. Иногда просто до жути обидно, когда ты додумался до какой-то идеи, а потом читаешь ее у Стеблина-Каменского, вот когда он просто по ходу ее обронил, так, и дальше пошел. Вот. Ну и, конечно, допустим, Гуревич. Арон Гуревич, ну вы знаете, это наш известнейший медиевист, в том числе его работа «Эдда и сага», вот, знаменитая тоже. Ну его, он, у него, в общем, много работ о норвежском обществе средневековом. Кто еще на русском языке? Ну вот на русском языке, если брать какую-то более историческую часть, то, пожалуй, я еще посоветую книжку Хлевов, «Предвестники викингов». Вот там она во многом историческая, а религии он там почти не говорит. Почти не говорит. Ей там посвящено что-то 30 или 40 страниц, но ну вот, ну а что делать? Что делать? Для тех, кто жаждет читать по-английски, это сколько угодно. Я вам потом хоть целый список выдам. Вот, могу сказать самые классные, ну или такие самые полные книги, какие-то могу даже прислать, если уж прям интересно. Вот. Друг мой, вы такой оптимист, с вами приятно разговаривать. Вот. Ну что, теперь, в общем, перейдем к богам, к разговору. Вводные слова, которые я хотел сказать, я сказал. Теперь перейдем к богам. Прежде чем начать разговор об Одине, обмолвлюсь о двух других богах из числа асов. Обмолвлюсь, потому что они явно очень архаичны. Один из них – это Тюр. Тюр, соответственно, в скандинавском, ну и в исландском, да? Или Циу у германцев. Интересно, что еще раз, все верховные боги германцев связаны с войной и с военными действиями. Они все боги войны. Просто Один, ну как бы радикально всех превзошел, если хотите. Но ориентированы они все на войну, и Тюр не исключение. Это тоже, в общем, военный бог. Ему принадлежит военная атрибуция, он бог с мечом. Вот. Однако, почему он архаичный? И в этом нет никаких сомнений. Но дело в том, что слово вот это вот «тир», особенно во множественном числе, это то слово, которым в принципе называли бога и богов в Скандинавии. То есть есть «тюр», но они все «тюры», понимаете? Ну и этимология этого имени, тоже, наверное, уже набившая вам оскомину, я часто об этом говорю. И, ну, правда, с другой стороны, среди вас есть те, кто не был. Вот это скандинавское, германское, простите, циу, тиу, да, вот это тюр, этимологически соответствует санскритскому дьяусу, соответствует греческому зевсу, это одно просто слово, один корень, соответствует римскому Юпитеру, просто в слове Юпитер ушла первая буква, это известно. Он Дьюпитер был изначально, то есть Бог-Отец, и точнее Небо-Отец, потому что Диаус – это небо. И потом в европейских языках производных, да, от индоевропейской, вот, повсюду это слово «Бог». Ну, это же и «Деус», как вы понимаете, латинское, это же и «Дью» и так далее. То есть это одно слово. Естественно, если такое огромное количество народа называло этим словом Бога, то ясно, что «Тюр» должен быть очень архаичен. Однако тоже среди скандинавистов стало принято говорить о Тюре как о боге, уходящем как бы в сторону. С ним связан... Нет, он есть, безусловно, он один из асов. И ему даже принадлежит определенная роль, у него есть свое место во время Рагнарёка, во время вот этой вот знаменательной эсхатологической битвы, в которой боги сойдутся с демонами и, в общем, все погибнут. Ну, почти все. То есть он не выпал, но он вот как бог отдыхающий, то есть с ним очень мало. С ним связан основной миф, миф о том, как он теряет руку. Я думаю, что если вы интересовались когда-нибудь скандинавской мифологией, то вы знаете его. Когда боги, поняв, что вот это чудовище, этот некий Варг Фенрир, этот волк Фенрир, который в конце времен поглотит, по сути дела, солнце, и да, он и Одина там убьет и так далее. В общем, это один из главных негодяев, скажем так, скандинавской мифологии и религии. Вот, и вот, когда боги узнали, да, вот они предчувствовали, что он будет виновником конца, они решили его обезвредить. Вот, он тогда был, насколько я помню, маленьким, вот, они как бы сказали ему, что они пойдут с ним играть. Волк недоверчивый, он взял слово с них, точнее, это было не совсем слово, он сказал, что он им будет доверять, только если Тюр положит ему руку в пасть. Естественно, боги с ним поиграли по-своему, они его связали. И вот, когда этот волк понял, что он не может двигаться, то, естественно, пасть-то он и захлопнул. И поэтому у Тюра нет руки. У Тюра нет руки. Вот этот момент, можно, конечно, были попытки среди скандинавистов описать этот момент как, ну, некую жертву Тюра ради вот такого благого дела. Но, с другой стороны, совершенно очевидно, что он клятву преступил. Вот, что это он дает клятву Фенриру, что его не тронут. И он же ее нарушает, и за это теряет руку. И поэтому Дюмезиль справедливо писал, что, конечно, Тюр пребывает, это бог как бы упадочный, что он уходит на второй план. Что, возможно, когда-то он действительно был небесным богом, таким же, как Юпитер, Зевс, там, Диаус у индийских ариев. Вот, но у германцев он уже убран с вершин, то есть он как бы стоит в стороне. Второй такой архаичный персонаж, и того и другого я коснусь еще по ходу, я буду говорить просто в основном об Одине, я вам уже это говорил, но я всех богов по ходу коснусь, потому что это, от этого никуда не деться. Второй такой архаичный персонаж, который тоже совершенно отчетливо может быть прослежен у всех индоевропейцев, это Каштор. Тор, который у германцев донор, ну это вот это гром буквально. Так это имя и значит. Он тоже является классическим богом-громовержцем. У него в руке молот. Подозреваю, что молот именно потому в руке, что ударив там молотом, а на ковальню или о камень вылетают искры. И гремит, просто происходит, какой-то звук грома раздается. Видимо, именно поэтому ему досталось это оружие. Этот громовержец, это, опять-таки, у индийских ариев это Индра. Это узрастрицев, это, по-моему, Верес Рагна. У хеттов это Тешуб, у нас это Перун, Пиркунас. У греков это тот же самый Зевс, только он там действительно там просто небо и громовержец сошлись как бы в одно. А все они между собой связаны одним основным мифом. Это, ну, скандинавский Тор, вы помните, он такой замечательный, рыжебородый, обычно изображаемый, да, с большим молотком, вот этим Мьёльниром, но с ними совсем связан один и тот же миф. Это миф о победе над драконом. Индра убивает Вритру, Тешуб Илуянку, а Тор убивает Йормунганду. Значит, как убивает? В разных текстах, я это тоже еще коснусь, и, ну, как минимум в 5 изображениях археологических представлена знаменитая рыбалка Тора, в которой Тор как бы вылавливает Йормунганда из глубины вод. Понятно, что Йормунганд, как и волк Фернир, это не что иное, как никто иные, как представители, ну, вот этих злых сил в космосе, демонических сил. Он его побеждает, но эта борьба, она как бы постоянна. И до конца Тор ее и закончит, собственно, Тор эту войну, только опять-таки в Рагнарёк, когда весь мир сойдет на нет, когда все закончится. Это, собственно, Рагнарёк, это вот гибель богов. Когда наступит гибель богов, тогда Тор убьет Йормунганда, ну и сам, в общем, погибнет. Вот. Хотя, вы знаете, сейчас вот я, к сожалению, чувствую, что я могу кое-что напутать. По-моему, того дракона-то, которого будет, с которым будет сражаться Тор, его не Йормунганд зовут. Рагнарёк-то это же этот самый... Нидхёк, по-моему. Тор тоже, в силу того, что его образ очень широко распространен, у индоевропейцев явно архаичный персонаж. И он тоже, как и Один, связан с войной. И даже, я бы сказал, почитание Тора вот на деле, вот в текстах, когда вот берешь тексты в руки, то всюду проглядывает Один. Когда лезешь в археологию, то всюду проглядывает Тор. Потому что знаменитый значок Одина, эти три треугольника, которые между собой, может быть, вы видели такой, между собой соединены. Вы в археологии-то его пойдите, найдите еще. А вот молоточков Тора там в изобилии. Причем эти молоточки явно как у обычных крестьян, и их носят явно точно так же, как крестьяне носят крестики. И даже потом, когда пошел процесс христианизации, это чье? А, нет. Это у меня, что ли? Нет. Кто-то хочет кого-то. Это у меня. Вот. Так вот, когда уже пошел процесс христианизации, то хитрые германские рукодельцы поняли, что нужно делать и то, и другое, и крест, и молот. И поэтому в одной формочке, и они найдены, эти формочки просто, отливали и то, и другое. Нет, все работает, я ничего не нажимал. Вот, и то, и другое в одной формочке. Тут же Тор, и тут же молот Тор, и тут же крест. А потом, еще попозже, появилась еще более замечательная амулет, который как бы сдвоенный. Это молот Тора, а внутри крестик сделан. Вот, то есть, в общем, понятно сразу, что были те, кто еще не определился. Или те, кто, наоборот, определился в смысле «хочу все». Дайте заверните оба. Даже появилось такое, в скандинавистике даже была такая мысль, что Тор – бог, ну вот, простых людей, а Один – скорее бог аристократии. А так как письменность и стихосложение было доступно в основном именно аристократическим кругам, то поэтому Один зафиксировался в большей степени, нежели чем Тор. А на деле Тор почитался больше. Так ли это на самом деле? Ну, с этим мы будем еще не раз разбираться. А вот когда мы прикасаемся к тому, кого называют Одином, к тому, кто, в общем, является главой пантеона богов, то оказывается, что у него тоже очень много архаичных черт. Он тоже явно индоевропейского происхождения, он оттуда, из Ригведы во многом, из старых вот этих вот еще до расселения верований. Но если с Тором все понятно, потому что с Тором есть четкая однозначность, то с Одином ее нет. Один, сколько бы Дюмезиль не старался, Один действительно очень похож на Варуну. Но он так же, как и на Варуну, похож и на Яму из Ригведы. И так же, как на Яму, настолько же он похож на Рудру из Ригведы. У него очень много, в нем вообще очень много. И когда, я вам сейчас расскажу, и, в общем, я же говорю, видите, сколько бумаги притащил с собой. Не могу же я это все упустить. Были попытки как бы интерпретировать Одина, исходя из одного базового образа. Ну, то есть сказать, что вот он сначала был там каким-нибудь богом мертвых, а потом вот уже вырос вот до такого там вселенского бога. А кто-то говорит, сейчас я вам расскажу об этом подробнее, что он был саамским там роту, вот, и потом из него вот он, но на самом деле в нем все очень и очень сложно. И забегая вперед, как бы предвосхищая четвертое занятие, я скажу вам сразу, может быть, ту мысль, которую и как бы хочу вам показать в конце. Вы все помните, что когда Русь христианизировалась, незадолго до крещения Руси, летопись упоминает, что князь Владимир, не став христианином еще, за десятилетие до этого поставил Перуна в своем дворе, в центре всех остальных идолов, и сказал, что он высший бог. И что вот ему, ну там просто летопись коротко говорит, что он как бы заставил всех ему поклоняться. И у него ничего не получилось. Вы помните, что эта реформа, так называемая реформа князя Владимира, она продержалась очень недолго. Потому что она, эта мысль принадлежала самому князю. Это князь понял, что пришла пора что-то менять, что старая религия в той форме, в которой она существует, больше не может быть, в общем, не может быть даже называться толком уже религией. И поэтому он делает первый шаг. Когда этот первый шаг не удается, он делает второй шаг более сложный. Так вот, скорее всего, Один – это тоже результат некоторого рода реформы, которая прошла, правда, гораздо раньше, чем у князя Владимира, и явно была продиктована не одним лицом, а деятельностью многих групп людей. Вот тех, кто был как бы Одинопоклонниками, они внесли эту мощную струю новую, и под их воздействием как бы вся скандинавская религия преобразилась и выстроилась уже под него, под Одина. Да, по поводу интерпретации Одина. Так вот, одна группа исследователей считает, что Один был привнесен в Скандинавию с юга. Другие считают, что он был исконно германским богом, просто незначительным, мало распространенным, и лишь позднее вот его как бы значимость выросла. К первым, к тем, кто считает, что Один был привнесен, относится, скажем, Бернард Сален, который полагал, что где-то около 300 года по Рождеству Христову военные и аристократические группы, поклонявшиеся Одину и Асам, пришли на территорию германских племен с северного побережья Черного моря и захватили местных земледельцев. Это просто как пример. Например, немецкий ученый Карл Хель говорит, что Один, а его базовое значение имени Одина, я вам сейчас скажу, это, в общем, гнев, ярость, что это вообще изначально бог бури, бог возмущенного ветра и шторма, что он, в общем, такой мелкий демон своего рода, который постепенно в Скандинавии вырос до такого вот абсолютного, да, высшего бога. Надо сказать, что Один фигурирует в народных преданиях как так называемый предводитель дикой охоты. Слышали когда-нибудь про дикую охоту что-нибудь? Вот. Вы знаете, что дикая охота – это явление, точнее, это поверье, которое распространено по всей Европе. Но у германцев и скандинавов оно связано именно с именем Одина. Это толпа мертвых, да, мертвых призраков, толпа мертвецов, которые несутся по небу в реве бури во время шторма, особенно во время зимних вот этих холодных завывающих ветров скандинавских. Ну и там, в общем, есть предписания, такие народные предписания о том, что нужно делать, чтобы тебя не утащили и так далее, и так далее. То есть, в общем, вот на этого Хельма ссылался, он говорил, что вот дикая охота, что это вот буря просто, и это буря. Но Хельм был под такой неким, под воздействием, в принципе, мифологической школы в истории религии, а мифологическая школа в истории религии все время пыталась интерпретировать богов как явление природы и сказать, что боги – это просто вот, ну, там вот, люди неправильно поняли бурю, люди неправильно поняли солнце, люди неправильно поняли там, не знаю, там, цунами, люди неправильно поняли землетрясение, ну и вот это все превратилось как бы в богов. От другой, например, ученый, Отто Хёфлер, говорит, что, и вот о нем я буду говорить очень много, но в конце, он говорит, что Один – это бог закрытых мужских союзов, боевых братств, которые в какой-то момент скандинавской истории вышли на первый план и затмили собой как бы все остальное. И бог этих братств превратился в бога всех. Флездик говорит, что Один был богом подземного царства. Вольф фон Унверт тоже сравнивал Одина как повелителя царства мертвых с саамским Ротой. Тоже это у саамов повелитель царства мертвых. И говорил, что это вот изначально вообще саамский бог. Схожего мнения придерживался Олерик. Ну, Дюмезиль, например, еще раз говорю, выводил Одина из образа варвара. Ну, можно и дальше приводить какие-то отдельные примеры, но это так вот, чтобы просто вы знали. Теперь, что касается имени Одина. Само имя Одина, древнеисландское Один, древневерхненемецкое Votan, древнесаксонское Воден, англосаксонское Воден, французское Воден, готское Воденс, у лангобардов Годен. В принципе, древнеисландское слово образовано от прилагательного «од» со значением «яростный, опьяненный, одержимый». Вот эта германская форма «воден», безусловно, более архаичная, она образована от «воту» со значением «безумие» или «ярость». Адам Бременский пишет «воден и дест фюрор». «Воден», что значит «ярость». Он так просто комментирует его имя. И, в общем-то, несколько таких, действительно, все-таки этимологические какие-то наблюдения о нем тоже скажу. Постараюсь это сделать коротко, чтобы не быть нудным и назойливым с этим. Но, тем не менее, вот в этом существительном «Один Воден» и в этом корне «Од Воту» отражается существительное еще протоиндоевропейское «Воту», со значением, от него происходят слова со значением там шаманская мудрость, какое-то там знание, поэзия. ну, например, английская «Вот», песня, поэзия, древнеирландская «Фат», пророческая мудрость, древнеирландская «Файт», прорицатель или пророк или поэт, валийская «Гвафт», поэзия или пророчество. Другая группа слов, которая обозначает возбуждение, вдохновение, готская «Вотс», древнеанглийская «Вот», древневерхненемецкая «Вот» с переводом «одержимый», со значением «одержимый». Древнеанглийская «веден», древневерхненемецкая «вотен» со значением «буйствовать». Наконец, само вот это «вот» — это форма, полученная от корня «вет», в смысле «видеть» буквально. Причем «видеть» в данном случае — это не просто «видеть» глазами, а от этого корня протоиндоевропейского происходят слова со значением, опять-таки, вот некого, ну, вот, пророчества, провидчества. Древнеирландская «фетхит», латинская «фатес», «провидец», «пророк», санскритская «апиватати», или «апиват», там, допустим, «вдохновить». То есть это слова, которые относятся, все сплошь слова и корни, которые относятся к сильному пророческому, поэтическому вдохновению, некоему сакральному, или иногда, как говорят в науке, оккультному знанию. Вот. Мир Челяда писал, комментируя, что «вуд» означает гнев и высший жар, вызванный чрезмерным поглощением сакральной силы. Воин разогревается во время своего инициационного поединка, он производит жар, который может напомнить магический жар, производимый шаманами и йогами. Деннис Грин говорит, что вот в слове «вот», как и в других аналогичных словах, речь идет о неком соединении абстрактного понятия и конкретного предмета. Он пишет так: если мы сосредоточимся на Вотане, как боге войны, для которого войны особенно близки, то «вод», возможно, означал и восторженное безумие воина, и одновременно тело воина, содержащее эту воинственную ярость и неистовство. Вот этот корень «вет», корень «вет», от которого происходит имя Одина, протоиндоевропейский, вот по ареалу значений близок с другим санскритским корнем «вейт», от которого в итоге происходит слово «веда». То есть речь идет, ну, только не о знании, а вот а действительно о неком вдохновенном, поэтическом, буйном при этом же тоже. Нередко даже, может быть, опьяненном. Но вот видение чего-то сверхчеловеческого. Вместе с тем, слово «водан» относится к существительным «нано», так называемым образованным «нано». Это, ну, понятно, «водан», допустим, по аналогии там с «херьян». Это «н», конечное «н», обозначает, что он как бы принадлежит группе, как ее, ну, допустим, «дроттин» для «дрот». «Дрот» — это войско, «дроттин» — это вождь войска. «Херьен» для «хер». «Херьен», кстати, одно из имен Одина. «Херьен» — это, ну, как бы, владыка воинства, да, вот предводитель войска, а «хер» — это само войско. Вот то же самое и «водан». «Водан» — это существительное, которое, в принципе, можно перевести как «предводитель воды». То есть вот это вот «предводитель буйства» или «предводитель ярости», если хотите. Это то, что можно сказать о самом имени, да, вот о том, как его называют. Однако среди имен Одина у него же огромное количество кличек. Ну вот, да, вот имен, которые косвенны, и его вообще в текстах не часто называют впрямую. Не часто о нем сказано, что это вот Один. Нет, обычно называют какое-нибудь хитрое словечко, и каждый, кто это хитрое словечко слышал, понимает, о ком идет речь, некий намек. Ну, например, в стихах Гримнисмал, это в речах Гримнира, дан список из 47 имен Одина. А если собрать все имена Одина, то их больше 170. Ну так, насчитали. Больше 170. Все эти имена отражают его различные качества. Мудрость, коварство, многоликость, воинственность. Либо его положение как Бога, да, вот предводителя других богов. Или какие-то аспекты его внешнего вида, там, допустим, единственный глаз, седые волосы, или вот он там ходит в низко надвинутой шляпе на глаза. Ну, понимаете, вот каждый викинг понимал, что если речь идет о ком-то с низко надвинутой шляпой на глаза, понятно, о ком идет речь. Он шляпа. Да, бейсболка. Ну, понимаете, ну да, шляпа, просто вы имеете в виду, какой она формы. Да. Не знаю. Ну, правда, ну а как? Но если вам, понимаете, вот в изображениях Одина, вот как его, если не брать вот эти поздние изображения Одина, где его уже рисуют, ну, таким, я даже не знаю, постаревшим викингом, изрядным, вот, или наоборот, каким-то таким сухим старичком, как начинает этот сериал про викингов, когда он там идет такой, новый вот этот сериал про викингов, про... Запустили его, да, уже? Там главный герой Рагнар Лодброк. Это вполне реальный викинг. Рагнар кожаные штаны. Я вам про него расскажу. Обязательно упомяну, во всяком случае, хотя бы коротко упомяну. Это реальное историческое лицо. Но там начинается этот сериал с того, что вот этот Один, таким он видит, как бы там поле битвы показывает, и такое вот сухое, скрюченное такое вот на поле стоит. В принципе, ну почему бы и нет? Можно, конечно, так изобразить. Но вот в археологии фигуры, которые можно интерпретировать как Одина, вообще в шлеме, с рогами, в рогатом шлеме изображены. И бошки у этого шлема, эти рога у этого шлема заканчиваются бошками птиц хищных. Но у него же два ворона вот этих. Вот с рогами и птицами, ну как сказать, это 7 век. Но в любом случае это раньше, чем все последующие. Просто... Тут понимаете, в чем штука? Более древние изображения идентифицировать как вот именно изображение Одина трудно. Там есть какое, я видел, по-моему, на одном из, я сейчас не помню, по-моему, на одном из готландских камней есть, вот он на Слейпнире, есть всадник на восьминогом коне скачет. Ну, понятно, что восьминогий конь — это Слейпнир, это конь Одина, соответственно, всадник должен быть Одином самим. Тут одно из двух, либо Один, либо мертвец. Вот, вот у него там какой-то головной убор тоже такой нарисован. Но, ну да, это широкая шляпа. Вот того иногда называют широкой шляпой. Ну, наверное, как Гэндальф. Что я могу вам сказать? Да, наконец, многие имена, которыми назван Один, это явно имена, под которыми этот бог почитался у разных племен германских. То есть просто он... В какой-то момент все эти имена собрались вокруг именно имени Одина. А то, что до того, как этот Один стал общескандинавским, да, персонажем, его разные германские племена могли почитать и под другими именами, это совершенно понятно, и такие имена известны. Такие вот племенные, ну, например, имя Гаута, это, скорее всего, как бы отец Гот, ну, буквально отец людей Готланда. То есть вот готландский бог, или там Скилфинг, это предок инглингов в Швеции, или тот, кто в Беовульфе, Скилфингас. Вот. Кершоу писал, вот просто он, я прочитаю, я очень люблю этого замечательного ученого, он писал, что бог, который стал Воденос, германцев, был несомненно известен под различными именами у различных племен. Вот и все. Одним из наиболее известных и отмечаемых обычно в первую очередь имен Одина, это имя Альфёд. Альфёд – это всеотец. Оно встречается у Снори в видении Гюльви в русском. Я буду давать в русском, то, как в русском переводе заявлено сочинение. В 13, видение Гюльви 13, и там Снори говорит: Один зовется Всеотец, потому что он отец всех богов и всех людей, и всего, что сотворено им и его силой. Это же имя есть, попадается в речах Гримнира, 48. Имя, скорее всего, возникло в языческий период, хотя, ну, например, кто это? Ну, например, Джон Линдоу пишет, что, и не только он не единственный, что Альфёд это как бы именно это один из христианских мотивов Снорри, как бы, что вот он знает латинское название Бога Omnipater, Всеотец, Omnipater по-латыни, и дает его как бы скандинавский, исландский аналог в виде Альфёд. Вот, но я не думаю, что этого аргумента достаточно, и сравнения с Omnipater'ом достаточно, чтобы сказать, что он, что вот это вот Всеотец, это только результат христианского влияния. Во-первых, это имя встречается до христианского влияния, когда его еще не было такого, и задолго до Снорри. Как и в целом имена Одина с окончанием на Фёд. Фёдор это отец, понятно. Вот, он отец многого, то есть просто все отец, это одно из имен с окончанием имена отец. Он отец того, сего, пятого, десятого, и все это, все эти имена известны до христианизации. Я думаю, что и имя Альфёд тоже появляется до христианизации. Среди имен Одина, ну, например, Херин, вот это владыка воинства, Иг, ужасный, Фератир, бог человечества, или, я читал такой перевод, туманный достаточно, бог того, чтобы быть. Вот так вот. Но я пытался это передать еще с английского на русский, это непросто получилось. Альдафёд, это отец человечества. Хелблинди, это, ну, тоже вероятный перевод. Но Хель это смерть, Блинди слепой. Скорее всего, тот, кто слепнет со смертью, или может быть, слепой до смерти или смертельно слепой, но, ну, сложно передать на самом деле. Но ясно, что слепой это связано с тем, что он сам слепец. Тут же он же одноглаз по мифологии, Один одноглаз. Хотя этот разговор о том, его глаз, как вы помните, находится в источнике Мимира. И вроде как мейнстрим, я бы так сказал, скандинавской мифологии исходит из того, что вот Один отдал глаз за мудрость. То есть он поменял свой глаз вот такой на мудрость великана. Но я читал довольно подробные интерпретации и разбор совершенно обратный, что, собственно, сам источник мудрости – это и есть глаз Одина. Что там все наоборот. Что просто в песне Эдды уже все запутано. Я серьезно, там, друзья, вот когда касаешься скандинавской, вообще европейских религий, то ты оказываешься перед разломанной мозаикой, которую, в принципе, в которой еще и кусков не хватает. И ты не знаешь, сколько кусков не хватает, а сложить надо. И вот ты складываешь. Вот это непросто. Значит, Фимбултир – это могущий, ну как бы могучий тир, да, вот могучий бог. Свипал, изменчивый, Ганглери, странник, Ханги, Хангатир, Хангагут, это повешенный или бог повешенных. Хертет или Хертир, бог войска. Там их много на самом деле связанных, вот, аналогичных имен. Глабсвит, соблазнитель. Сангитал, тот, кто угадывает правду. Гримнир, замаскированный. Харбат, старик, или, ну, буквально, Харбард, это белобородый. Вот так можно было бы сказать, да, вот. Ну, можно перевести старик. Сидскег или Сидграни, это тоже длинная борода или с длинной бородой. Бифлинди, потрясающий щитом. Атрид, атакующий. Бельверк, злодей. Часть этих имен будет звучать и потом. Например, Бельверк это очень интересное имя для бога. Вообще, злодей. Вот, Вектам, это... Ну, буквально навыкший в пути, то есть постоянно путешествующий. Хар высокий. Ну и так далее. То есть, еще раз говорю, их 170 штук. Можно их перечислять, переводить. Это очень и очень надолго. Время у нас есть еще, да, не очень много, но есть. Я все верно понимаю. Вы знаете, что если у Тюра меч, если у Тора молот, у Одина копье. Это главное, как будто это военное оружие. Вопрос о том, когда начинает почитаться Один в Древней Скандинавии, он, ну, еще раз говорю, он открыт, но есть изображение, ритуальное изображение копья и изображение Бога с копьем, датируемые еще бронзовым веком. И есть скандинависты, которые считают, что очень может быть это изображение как бы прото-Одина. Но, например, от бронзового века дошло много изображений, где фигурируют копья с сакральным вот таким значением. Ну, например, рисунок с Бохуслана, на котором огромная мужская фигура. Ну, действительно, они довольно примитивно выражены. Огромный мужчина, значит, с подчеркнутыми, возбужденными половыми органами и с огромным копьем. А вокруг него изображены маленькие фигуры. Ну, по композиции понятно, что в центре изображен Бог. Вот, это одно из изображений. Но Питер Гелен, который посвятил там этому изображению достаточное количество страниц, он пишет, огромный размер в сочетании с отношением, скорее доминирование, чем прошение, предполагает, что это существо сверхчеловеческое. Там же в Бохуслане найдено изображение поклонения копью. На одном из них, например, изображен человек, от ноги линия ведет к копью. И, ну, возможно, это военнопленный, которого в жертву, ну, обреченный, да, вот, которого собираются принести в жертву. Есть гигантские изображения копья. Может быть, вот эти особенно большие изображения копья вообще имеют и как-то коррелируют с изображением мирового древа в целом. Во всяком случае, на это наталкивает одна интересная параллель из Калевалы. Там есть описание, вот как в Скандинавии Игдрасиль. Вы знаете, что такое Игдрасиль? Ну, слышали, наверное. Я не думаю, что сюда пришли люди, которые ничего о Скандинавии не знают. Вот, это мировое древо, да? Я его еще коснусь. А вот в Калевале точно так же описано копье мировое. Буквально сказано так. То копье размеров средних, на рубце там волк уселся, стриё занял, лось бежит по основанию, жеребец по рукояти, сел олень там у головки. То есть явно речь идет о космическом вот этом вот как бы мировом древе. Да и Один, вы знаете, с копьем, он же связан с мировым древом, он же связан и с копьем, и с мировым древом, он же, тоже поговорим об этом после майских праздников, он же приносит себя в жертву на мировом древе, и видит Бог, это совсем непростая штука. Есть другие примеры, другие рисунки, например, Остерготланд, изображение мужчины, одного или двух, которые несут огромные копья. И если пропорции интерпретировать буквально, то копье размером 30 футов получается. То есть явно тоже это какие-то символические изображения. Есть другой вариант боевой сцены из Остерготланда, где группа людей совершает какие-то непонятные действия, похожие на танцы с копьями. Но копья просто гигантских тоже совершенно размеров. И... Может быть, эти изображения можно интерпретировать как вот такое протоизображение Одина. Я не думаю, что, конечно, в бронзовом веке Один был или Одина знали в том же виде, в каком его знали викинги. Конечно, нет. Один, которого знали викинги, это результат длительной синкретической истории, я бы сказал. И нам еще предстоит, и вот по ходу своего такого рассказа я буду постоянно касаться этих тем и показывать, стараться показывать вам, что вот эти фрагменты, то есть из каких фрагментов он состоит, то есть что впитал в себя Один, на этом пути к тому, чтобы стать главой пантеона богов. Так, ну и еще, пожалуй, одну штуку расскажу из вводных, которые могут быть вам интересны. Вы понимаете, что имя Водана звучит-то отнюдь не сразу. Из самых ранних письменных источников, которые, в принципе, от людей, кто пишет о германцах и, да, и близко, это, конечно, Цезарь и Тацит. Сначала Цезарь, потом Тацит. Вы знаете, что главная работа Цезаря – это о Галльской войне. И, в общем, в основном Цезарь пишет о кельтах. Он о германцах пишет немного. О кельтах он пишет, что кельты почитают, ну, буквально он пишет «Deo maximum mercurium colum», то есть из всех богов они почитают Меркурия больше. То есть из всех богов они почитают больше Меркурия. Когда Тацит будет писать о германцах, то он скажет вот один в один то же самое. Слово в слово за Цезарем он скажет «Deo maximum mercurium colum». И в 43 главе Германии он дает этот знаменательный термин «интерпретация романа». О чем здесь идет речь? Что такое интерпретация романа, почему они почитают Меркурия? Дело в том, что римские историки, как и вообще античные часто историки, не сообщали оригинальных имен богов, когда описывали чужие религии. Плутарх, как вы помните, да, допустим, пишет об Осирисе. Да, у Осириса он имя сообщает. Но, например, вместо Сета он сообщает, он говорит о Тифоне. Вот так же и Тацит, он не называет богов, которым поклонялись германцы. Он называет их римские аналоги. И это очень интересно, потому что Тацит пишет буквально так. «Из богов они больше всех чтят Меркурия и считают должным приносить ему по известным дням жертву, также и людей. Геркулеса и Марса – они умилостивляют заклинаниями, обрекаемых им в жертву животных». Это Германия, ну, собственно, Германия 9, ну и в русском переводе о происхождении германцев, их нравах и обычаях, по-моему, так звучит, да, в русский перевод этой книги. Вот. И в аналах он тоже пишет. Он рассказывает там о противостоянии Гермундуров и Хаттов и пишет, что обе страны заранее посвятили, если победят Марсу и Меркурию, войско противника. А поэтому обету подлежит истреблению и кони, и люди, и все живое. Так вот, уже со времени Якоба Грима, а вы знаете, что господин Грим писал не только, отметился не только как большой сказочник, но так же, как и наш замечательный сказочник Афанасьев. Он занимался собиранием и анализом. Он, в общем, первый, ну, один из. Он стоит в первых рядах тех, кто пытался проанализировать германскую мифологию, Яков Грим. У него четырехтомник совершенно прекрасный. Четырехтомник. Так вот, уже он стал, как бы провел вот эту первую римскую интерпретацию так. Он сказал, что Меркурий – это Один, ну, Водан, да? Геркулес – это Тор, а Марс – это Тюр. В пользу этой интерпретации говорят более поздние источники. Так, например, Павел Дьякон в 8 веке пишет, «Годан – это тот, о котором говорят как о римском Меркурии, и кому поклонялись все германские племена как Богу». И он в середине 7 века в житии святого Колумбана пишет, «Бога своего они называют именем Водан, который есть Меркурий, как другие утверждают». В Гомилиях Аэльфрика в 10 веке «Меркурий, который зовется Одином в Дании». История британских королей Гальфрида Манмутского, 12 век. «Мы почитаем отеческих богов Сатурна и Юпитера, и других богов, которые управляют миром, но особенно почитаем Меркурия, которого на нашем языке мы называем Воданом, и кому наши предки посвятили четвертый день недели, который называется до сих пор по его имени День Водана». Ну, вообще, как бы сообщений очень и очень много. То, что римляне называли Одина Меркурием, это общепризнанное такое вот мнение. То, что говорит Гальфред Манмунский, вы знаете, что римляне называют среду, называли среду Меркурию Диес. Это в современном итальянском Меркаледе, во французском, ну-ка, друзья, знаете, кто французский? Как там? Уходи. Вот. Совершенно верно. Это день Меркурия. День Меркурия. Так вот, собственно, в германском, да, там, допустим, в древнем фризийском это Вонсдей, древнеисландский Одинсдаг, то есть день Одина, среда, датский Онсдаг, древнефранский Онсдей, древневерхненемецкий Воденстаг, средненемецкий Воденсдах, древнеанглийский Воденсдег и, наконец, английский Венсдей – это день Одина, то есть день Одина буквально. Ну и вы понимаете, что, соответственно, четверг – это день Тора, вторник – чей день? Как там вторник? А? Нет, это Фрайдей, это пятница. Вот. Четверг – это Thursday, Тор. Тор, а вторник-то? По-моему, день Тюра. Да, это день Тюра, а понедельник я не помню. Ну там что-то другое. Нет. Нет, с понедельниками я сейчас не очень помню. Понедельник день Луны. Что? Понедельник день Луны, вторник день Марса. Если по латыни смотреть. Суббота Сатурн. Да. Ладно, так, не будем. Короче, среда, день воды. Немного сомнений в том, пишет Хильда Элис Дэвидсон, что Меркурий представлял германского бога Водуна в то время, когда писал Тацит. И за очень редким исключением это, ну, такая доминирующая точка зрения. Что роднит, вот это сейчас я расскажу и пойдем домой. Так, ну не все это расскажу, часть расскажу и пойдем давай. Что роднит Одина с Меркурием? Ну, во-первых, несколько внешних признаков. Широкая шляпа, плащ и посох Меркурия. Что? Да еще и все время путешествуют. Вы еще вот это не забудьте. Вот. А? И конь. Там Гэндальф, там конь тоже, конь, да? Конь тоже был волшебный. Может быть, это было 100% сознательно. Толкин, друзья, прекрасно знал это. Он же знал кельтскую и скандинавскую традицию, во всяком случае, на уровне мифа и языка очень хорошо. Просто он очень имена гномов всех взял. Да. Собственно, Трор, это же и одно из имен Одина. Которое, это Каба. До этого, видимо, с Фрейром связанное, но так вообще это одно, вот в поэзии это одно из имен Одина Трор. Вот, так вот, вот этот посох, плащ, шляпа, это, конечно, явно Меркурий и, естественно, греческий Гермес. А соединение Гермеса греческого и римского Меркурия началось уже в начале христианской эры, здесь сомнений тоже нет. И то же самое Один, соответственно, только вместо посоха копье. Они выполняют схожие функции, некоторые. Ну, например, или как пишут, имеют схожие склонности и привычки. Ну, Эйнер Хауген писал: «Гермес – посланник богов, посредник между небом и землей, людьми и богами. Один – единственный бог, который напрямую разговаривает с людьми. Гермес – покровитель путешественников и дорог. Один совершил множество путешествий к богам, к великанам и к людям, и он скрывается под именем со значением путешественник». Джон Линду: «Меркурий был связан с торговлей, что и говорить, но он был также изменчивым, конечно же, как и Один», пишет он. Безусловно, важнейшей параллелью для них обоих является соотнесенность с миром мертвых. И Гермес, и Меркурий, и Один – они соотносятся с миром мертвых, раз, и с некой мудростью особенного рода, два. В Второй момент. Один податель рунической письменности, вы помните, это он тот, кто обрел руны и передал их людям. Меркурий также, во всяком случае, в одной из поэм староанглийских, то есть вот там, на этой территории, Меркурий таким образом почитался. В одной из староанглийских поэм «Соломон и Сатурн» есть слова: «Кто первым начитал письмена? Меркурий гигант». Это, кстати, параллель приводит еще и Грим как раз. Грим, и он добавляет к этому слова Платона о том, что египетские священники называли Гермесом то-то, который, как вы помните, в Египте всюду тоже с письменностью связан. То есть он пишет там эти грехи людей, он стоит с этими бумагами там, да, помните, на суде и так далее, и тому подобное. Хотя, конечно, безусловно, сходств между Одином и Меркурием было гораздо больше, чем сейчас можно обнаружить. И, в общем-то, то, что имел в виду Тацит, этот вопрос очень такой, по сути дела, он открыт. Во-первых, не очень понятно, ведь Тацит следует за Цезарем. Какого Меркурия он имеет в виду, римского или гальского? Потому что гальский Меркурий, это вот именно кельтский Меркурий, вы понимаете, в чем вся штука? Я, по-моему, говорил вам, но поймите, что на деле римские историки исследовали вот эти чужие религии и проводили эти свои интерпретации именно с той целью, чтобы унифицировать пантеон богов. Чтобы кельт, находясь на территории Римской империи, стоя перед камнем с надписью «Меркурий», мог спокойно обратиться к кельтскому богу Лугу, а германец спокойно обратиться к Один. Это был такой момент, это, видимо, такая чисто политическая штуковина была. Видимо, нужно было унифицировать. Вот. И на куче камней римских с надписью «Меркурий» изображен совсем не Меркурий, а именно вот такой кельтский Меркурий. А он совсем другой, он тоже старик, он тоже с там, оружием стоит, больше, гораздо больше похоже на Одина. Достаточно сказать, что гальский Меркурий, это тоже, вот как раз Меркурий же римский, он не глава пантеона римских богов, а гальский Меркурий глава пантеона. Он не просто там путешественник и покровитель торговцев, он изобретатель всех искусств, это так же, как и Один. В саге об Инглингах сказано, что от него люди научились всем искусствам, ибо он Один, да, вот, ибо он владел всеми, хотя и не всем учил, говорит Снорри. Он тоже бог вот эсхатологических там устремлений человека, конца света. Он старик с палкой в руке, с цветком мака, с рогами, в капюшоне, с серпом, с луком, с колотушкой, с собакой, со змеей его изображают. Такой бог хтонический, связанный с миром мертвых. Поэтому очень может быть, что вот это вот и кельты, и германцы под именем Меркурия, вот этого римского, почитали, конечно, одного бога. Ну ладно, друзья, наше с вами такое вот вводное занятие закончилось. Теперь давайте на чистоту. Очень занудно было. Нет? Потому что я очень боялся всегда, я вам уже объяснил. Все. Вначале я вам сказал, что я очень боюсь этих занятий в силу того, что... Следующее, получается, 16-го. Следующее, друзья, будет в пятницу после